Глава 27. Когда санитарная машина увезла труп замдиректора агентства недвижимости, а скорая помощь упавшую без чувств Светлану, сыщики, вызвав криминалистов, принялись обыскивать квартиру. «Неужели опять тупик?» — Киселев ударил кулаком по столу. «Не дай бог», — Скворцов нажимал кнопки мобильного. «Катьке звоню», — пояснил он приятелю. «Давай, она у нас теперь герой дня». По скучному голосу мужа журналистка сразу все поняла. «Не удалось поймать, сбежал?» «Хуже», — Константин сплюнул на паркет. «Покончил с собой?» «Да, у нас опять нет зацепок». «Допросите Марину Халяпину», — твердо сказала девушка. «Я скажу ее адрес». «Кто она?» В двух словах Зорина объяснила мужу, почему эту особу следует допросить. «Спасибо, любимая. Ты у меня не только самая красивая, но и самая умная». Услышав эти слова, журналистка расплылась в улыбке. «А еще ты лучший на свете детектив». «Правда? Тогда я сейчас к вам приеду и кое-что покажу». Она вытащила из сумки коробочку с кольцом Зеленухиной. Скворцов посмотрел на Павла. «Катька, оказывается, вела собственное расследование. Моя вторая половина не верила, что Лаковская покончила жизнь самоубийством. Через любовницу ее мужа она вышла на некую Марину Халяпину, значившуюся в записной книжке на фамилию Сипок. Позже супруга выяснила, не Сипок, а Сипко. Такова фамилия сожителя Халяпиной. Эту семейку Катя считает подозреваемыми номер один. Во-первых, им удалось склонить Лаковских к какому-то непонятному бизнесу, приносящему высокий доход. Я думаю, мы уже знаем, к какому, и подаренное Виталием Лаковским своей любовнице Нориной кольцо Майи Петрушка, опознанное ее матерью, лучшее тому подтверждение. Во-вторых, все сделки оформлялись через мультижилье, а Катя видела, как Халяпина наведывалась к Костикову накануне его самоубийства. Короче, надо вплотную заняться этими субъектами. «Не возражаю», — вздохнул Павел. «Однако как ты предлагаешь к ним проникнуть? Возьмешь в свидетели свою жену и любовницу Лаковского в приложение к его записной книжке? Так мы их не расколем. Надо подумать». «Эх, времени у нас маловато», — Киселев посмотрел на часы. «Сегодняшний день, считай, подходит к концу. Кравченко выскажется только завтра. Можно было, конечно, поднять старика с постельки сейчас. Только смысла нет. Попробуй докажи, что эта Марина приходила не по делу. Они с сожителем даже прятаться не станут. Сразу заявят, да, они знали Лаковских, но мало ли где могли пересекаться молодые мужчины и женщины в нашем городе. Что касается ее прихода в агентство, Костикову ее направили в самой конторе. Кто, она не помнит. А приходила насчет продажи или покупки квартиры. Запрещается?» Скворцов почесал переносицу. «Здорово излагаешь. Нет смысла беспокоить начальство, пока мы не придумали лучшего варианта». «Поехали ко мне», — предложил друг. «Катька тоже не спит. Посидим втроем, подумаем. Знаешь, одна голова хорошо, а три...» Товарищ не отказался. «Только Насте позвоню».